выкопался в юности. Поля, поля, поля. Бричка удергала на ухабах, бревенчатые мосты забавно тараторили под колесами. Жарко было. Но уже проплывали в воздухе осенние паутины, седины. И, подоткнув подолы, глядели из-под руки русские жницы на пылящую вдоль проселка барскую бричку. Русь, о, Русь, Русь многострадальная, кормилица, поилица и воительница наша. На косогорах белели тихие прозрачные церквушки. В скорбной желтизне шелестели упругие овсы. Всплывала уже не Пушкинская, Тютчевская. Эти бедные селенья, эта скудная природа, край родной долготерпенья, край ты русского народа, не поймет и не заметит гордый взгляд иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной. Слева деревня Мрадюковка, направо повернешь село Зыкино, а ему ехать прямо. Вот и завечерело. Встретилась босоногая крестьянка, красивая баба. Стояла она, опустив вдоль чресел могучие руки, опиралась в землю крепкими загорелыми ногами, нерушимо, как монумент, поставленный здесь на века. Рубашка была изодрана, а из-под дранья просвечивала нежная кожа большой и обильной груди. Крестьянка повернула лицо к Горчакову, сказала причитающе, не ему, а себе: «Опять загулял мой родненький. Был у меня горшочек с цветочками синенькими. На медне купили на ярмарке в Волшеве. Так горшочка печка он чебурахнул. Меня отцом побил, да из дому выгнал. Кто ж скотинку-то доить станет?» Вдали уже показалась обветренная солома крыши Лимонова. Князь поймал себя на мысли, что эта русская баба на распутье, сильная и обиженная, чем-то напомнила ему сегодняшнее положение России в европейской политике. «Пру!» — сказал кучер. «Вот и приехали!» Горчаков не сразу выбрался из брички. Еще думал. «Парижский трактат надо бы денонсировать. Как это сделать без крови, без выстрелов?» Вечером он поужинал простоквашей с кислым деревенским хлебом, спал на душистом сене, слушая, как в старом доме поют старые сверчки. За лесом лежал Михайловская, но там уже никто не живет, никто не приедет к нему, и никто его не обнимет. Горчакову хотелось немножко поплакать. И снова дорога. Поезд имел недолгую остановку во Франкфурте на Майне, который воспользовался прусский посол при германском Бундестаге. Горчаков дружески принял его в своем роскошном вагоне. Бисмарк торопливо спросил: «Насколько справедливы слухи, что ваш император должен встретиться с императором Франции?» «Я допускаю, что это возможно». Бисмарк в нетерпении куснул на балдашник трости. «Но император Франции Иосиф, желая замазать щели в своем трухлявом корабле, тоже не прочь бы повидать царя». «Я не допускаю, что это возможно». Бисмарк апеллировал к чувствам старого товарищества между ними по совместной службе в австрийском лисятнике и почти слезно умолял князя высказаться откровенно: «Без дипломатии». Горчаков несколько свысока продекларировал Бисмарку, что у него нет солидарности с прежним консерватизмом Николаевского царствования, а разрушенный священный союз можно воссоздать при условии, что вместо Австрии в коалиции место займет теперь Франция. «И, конечно, ваша Пруссия, дабы заодно с нами указать предел австрийскому честолюбию не только в делах восточных, но и в той срединной Европе, где слышна немецкая речь». Брякнул гонг, поезд тихо тронулся. «По вашим глазам, — сказал Горчаков, — я вижу, что вы не доверились мне. Жаль, ведь я был искренен». Отворив двери вагона, Бисмарк спрыгнул на ходу. Поезд рассекал Германию, которой не существовало. Это